Огонных у меня на такие воежи нет. Добираться будете за свой счет. Дороговато получится. Допустим, доберетесь, явитесь в краевое управление НКВД, а там скажут, зачем вы сюда явились. Ваши документы ушли в Кежму. Возвращайтесь и получите их у товарища Алферова. А? Понравится вам такой оборот? Саша отодвинул рюмку, гневно посмотрел на Алферова. Хватит. Нашел себе утреннюю забаву. Бездельник. Товарищ Алферов, но тот перебил его. Зачем же так официально? Мы же с вами выпили. Называйте меня Виктором Герасимовичем. Но на Сашу уже накатило, и он повторил. Товарищ Алферов, извините, гражданин Алферов. Это праздный и унизительный разговор. Я официально прошу дать мне справку об окончании срока ссылки или дать мне письменный отказ с указанием причин. Да, задумчиво проговорил Алферов. Не поняли вы меня. Жаль. Впрочем, когда-нибудь поймете. Он вышел в соседнюю комнату, служившую ему кабинетом, сел за стол, долго писал, заглядывал в какую-то папку, опять писал. Потом промокнул написанное пресс-папье, встал, вернулся в горницу. Так вот, Александр Павлович. Сашино имя отчества он иронически подчеркнул, сделав на нем ударение. Вот вам справка об окончании срока. Тут есть графа, видите, он показал, куда направляется. Я вам написал «Кежма». Это значит, что от меня вы прямо направитесь в милицию, и вам взамен этой справки выпишут паспорт. Временный, 3- или 6-месячный. Какой дадут, такой берите. Никаких вопросов не задавайте. Получите паспорт. Сегодня, самое позднее завтра, уезжайте. Завтра как раз пойдет почта на Тайшет. С ней постарайтесь устроиться. Прогонных я вам выдать не могу, поскольку выписал справку на Кежму. Как-нибудь обойдетесь. Почтальон у вас лишнего не возьмет. Киньте в сани свой чемодан, а сами пойдете пешком. В Москву вам заезжать не следует. Поезжайте в какой-нибудь нережимный город. Обменяйте временный паспорт на постоянный и снова уезжайте куда-нибудь подальше от Москвы. Все стремятся на 101-й километр. Не советую. Там слишком много таких, как вы, а вам не надо в кучу. Вам надо отделиться. Вам не нужны лишние связи. У вас вообще не должно быть никаких связей. Вы молодой, здоровый, красивый. Засиделись 3 года на одном месте. Теперь поездите, покатайтесь по России, матушке. Повидайте мир. В общем, на этот раз вы должны понять, о чем я говорю. Мои советы должны пойти вам на пользу. Я вас не обманывал. Ваши документы из Красноярска действительно не пришли. Но именно поэтому я вас и отпускаю. После паузы он многозначительно добавил. Именно поэтому и тороплю. Счастливого вам пути. Он протянул руку и задержал в ней Сашину. Запомните все, что я вам говорил. Впрочем,